Глава третья. Лера. «Лер, ау!» — щелкает у меня перед носом пальцами Марк, пока я погружена в воспоминания. «О чем задумалась?» — подмигивает он и, черт возьми, прижимает меня к себе. «Марк, прости, давай не здесь!» — отшатываюсь от него и отодвигаю свой стул дальше, так, чтобы он не смог ко мне притиснуться. «Лера, не отталкивай его!» — строго произносит папа, смотря на меня из-под лобья. — Серьезно? Папа и сейчас будет указывать мне, что делать? — Папа, — произношу я упрямо, смотря на него в упор холодным взглядом, — давай не будем. — Так, вообще-то, Лера, мы сегодня здесь собрались, чтобы обсудить детали вашей с Марком свадьбы, — деловито произносит папа, отчего я давлюсь водой и нервно закашливаюсь. Марк любезно постукивает по спине. А мне так и хочется гаркнуть на него, чтобы не смел ко мне прикасаться. Нет, Марк, возможно, неплохой мужчина, но мне он совершенно не нравится. Как по мне, он скользкий тип и вовсе не тот, за кого себя выдает. Он уже не раз наедине со мной позволял себе проявлять агрессию. За его галантностью и напускной вежливостью наверняка скрывается та еще сущность. А тот факт, что меня насильно пытаются с ним поженить, дико раздражает и злит. Злит так, что сам Марк становится мне неприятен. Через 2 месяца наступит весна, как по мне, самое время для свадьбы. Может, 19 апреля, как вам? Продолжает добивать отец. Павел Григорьевич, мне совершенно все равно, какая будет дата. Лишь бы Лерочка скорее стала моей женой. Мерзко улыбается Марк, смотря на меня, как кот на сметану. Папа во рту мгновенно пересыхает. Еле ворочая языком, выказываю протест. Может, не будем так спешить? «Как по мне, дальше тянуть некуда», — вставляет свое слово Марк. «Я сейчас не с тобой разговариваю», — так и намеревается вырваться у меня. Но сдерживаю себя, так как манера воспитания не дает мне этого сделать. Папа и Марк начинают дальше что-то обсуждать между собой, словно меня здесь нет. А я же, уставившись в одну точку, понимаю вдруг, что устала. Устала быть марионеткой, которая крутит и вертит, как вздумается, лишь бы им это было удобно. А папе это очень даже удобно. Сейчас его фирма на грани банкротства, а Марк — наследник очень влиятельных родителей, что поможет укрепить положение нашей семьи. И, кстати, вы там с внуками не затягивайте. Советую после свадьбы как можно скорее начать с этим работать. Усмехается отец, чокаясь бокалами с Марком, отчего тот чуть ли лужицей не растекается от его слов. «Извините, я отойду». Резко встаю я и направляюсь на выход. Мне нужно подышать свежим воздухом. В этом помещении его будто бы вовсе нет. Чувствую еще немного, и я задохнусь. «Лера, ты ведешь себя неподобающе!» — кричит мне вслед папа, но я делаю вид, что не слышу его. Выбежав на улицу, начинаю судорожно глотать воздух и слезы. Раньше я никогда не была ранима и думала, что стерплю все. Но только не тогда, когда меня насильно выдают замуж за нелюбимого человека. «Эй!» Ощущаю на плече нежное касание. «У тебя все в порядке?» Звучит бархатный голос с хрипотцой. Обернувшись, наталкиваюсь на океан синих глаз. «Нет», мотаю головой, утирая слезы. Не хочу, чтобы кто-то видел мою слабость, тем более не он. «Я могу чем-то помочь?» Смотрит на меня с беспокойством. Дотрагивается ладонью до моей щеки, вытирает скатившуюся слезинку. А у меня от его прикосновения жар моментально разлетается по всему телу. Блаженно прикрыв глаза, шепчу. «Увезите меня отсюда».